Глава 14. Лия. Григорий проходит в комнату, останавливается рядом с кроватью, но не садится. Мне совершенно не нравится, как изменился его тон по сравнению со вчерашним. Что-то случилось? Для начала я должен спросить, изменилось ли что-то в твоем желании встретиться с мужем? О чем ты? «Возможно, ты передумала?» — отстраненно спрашивает Ерошин. «Вечно бегать не выйдет. Вы женаты, и если ты хочешь развод, для этого вам все же придется как-то обсудить этот вопрос. Из-за бессонной ночи у меня побаливает голова. В висках неприятно ноет, и я растираю их пальцами, пытаясь как-то выстроить мысли в правильном порядке. Ты прав, конечно, но не сейчас». Боюсь, что в данный момент я не смогу его спокойно воспринимать. А Андрей, он... Что? Цепко хватается за мои слова Гриша. Он слишком эмоционален. Он тебя обидел? Скорее, слегка напугал. Уклончиво отвечаю. Он запер меня в квартире, без возможности уйти. Но ты же сбежала. Мне повезло. Устало отвечаю. Так что не уверена, точно ли он сейчас готов к конструктивному разговору. Пусть сначала успокоится. Ерошин скептически хмыкает. Не думаю, что это случится. Но раз так, то надо уезжать. Мне сообщили, что твой муж узнал, где ты, и скоро будет здесь. А куда же нам теперь? Испуганно спрашиваю, начиная вставать с постели. «Домой? В отель или...» «Тише!» Гриша мягко удерживает меня за плечи, едва я встаю на ноги. «Поедем за город. Главное успеть, да? Ты голодная?» «Нет». Тут же мотаю головой. «Возьмем с собой еду», — говорит он, бросая взгляд на часы. «Позавтракать здесь не успеем». Меня охватывает страх, а следом за ним приходит и паника. И только спокойствие и уверенность Ерошина помогают мне держаться. Как ему это вообще удается? Не понимаю. Он всего лишь парой фраз делает так, что руки у меня перестают дрожать. И уже спустя всего 10 минут мы спускаемся в лифте. Чувствую пристальный взгляд моего помощника или спасителя, но сама боюсь посмотреть в ответ. Есть что-то в глазах Григория такое, что меня смущает. Словно он знает про меня больше, чем показывает. Точно мы с ним были знакомы, но я это забыла. «Осторожнее», — говорит он, придерживая меня у порога. За ночь подморозило, и я едва не растягиваюсь, поскользнувшись. «Держись». «Спасибо, ты снова меня спас». «Да хоть всю жизнь», — улыбается Ерошин. Я замираю, шокированно глядя на него. И в этот момент улыбка с его лица пропадает, а сам Григорий становится крайне серьезным. «Если захочешь», — добавляет мужчина, а затем ведет ошалевшую меня к машине. «У меня голова идет кругом». И я помалкиваю, не зная, как продолжать разговор после таких фраз. Ерошин при этом действует спокойно и уверенно. Он, в принципе, дарит мне такое ощущение. И, возможно, не будь его рядом, вчера бы я окончательно раскисла. А так? Так я просто не спала и очень много думала. «А куда мы поедем?» Все же спрашиваю, немного погодя. «В какое-то конкретное место?» «Да, есть одно», — кивает Гриша. «Слушай, я очень благодарна тебе за помощь, правда, но...» Мнусь, не зная, как сформулировать мысль поконкретнее. «Но ты столько времени тратишь на меня. Может, у тебя есть свои какие-то дела?» «Пока мое дело — это ты», — выдает он. «И я теряюсь от такого ответа». «Но, Лия, я взрослый мальчик и способен сам оценить, на кого мне тратить свое время, окей?» «С этим, конечно, глупо спорить. но мне все равно хочется докопаться и прояснить этот момент. Ведь иначе получается, что я у него в долгу. Пока я подбираю слова, чтобы аккуратно прояснить этот вопрос, Григорий резко прибавляет скорость. Кашусь на него, пытаясь понять, что случилось. Лицо Ерошина сосредоточено. И даже так, в профиль, я вижу, что он крайне напряжен. «Гриш, а что?» «Не сейчас», — резко перебивает он меня. Я оглядываюсь по сторонам, но ничего не понимаю. Наша скорость все увеличивается. Становится жутко не по себе. Словно мы участвуем в какой-то гонке. «Держись покрепче», — между тем бросает Ерошин. «Что происходит?» — испуганно спрашиваю, вцепляясь в ручку двери. «Не паникуй». Он поворачивается ко мне и быстро подмигивает. «Прорвемся». Мы только-только выехали из города, и на трассе не так уж много машин. То, что нас преследуют, я теперь тоже вижу. И это страшно. Я вообще не люблю скорость. Моя мама разбилась на машине. И пусть я очень плохо помню ее, интуитивно не переношу, когда машина едет слишком быстро. Андрей, в отличие от меня, скорость как раз любит. И когда он позволял себе слишком разгоняться, я каждый раз просила его этого не делать. Он же всегда шутил, что нельзя всю жизнь прятаться за глупыми страхами. А сейчас получается, что он использует против меня оружие, которое я же сама и вложила в его руки, признавшись, что боюсь скорости. Ерошин не смотрит на меня, лишь умело лавирует между машинами. На спидометре такая цифра, что я даже смотреть боюсь. Однако его манера вождения довольно плавная и, по крайней мере, не вызывает у меня приступов тошноты. «Это Андрей, да?» – спрашиваю, хотя ответ и так очевиден. «Не бойся», – успокаивающе произносит Гриша. Даже успевает повернуться ко мне и улыбнуться. «Я вытащу нас». Он отворачивается. А я прикрываю глаза, чтобы не видеть этой скорости. Чтобы довериться мужчине, протянувшему мне руку помощи. Именно поэтому я не сразу понимаю, что не так. Нашу машину резко дергает влево. Ерошин матерится, а когда я испуганно смотрю перед собой, мир переворачивается. Чувствую резкую обжигающую боль в районе груди. А следом различаю глухой удар. Точнее, осознаю, что услышала именно его. Перед глазами плывет. Скрежет бьет по ушам. Моргаю, пытаясь дышать. Но это очень больно. И боль эта расползается по телу с каждым вдохом. Медленно поворачиваю голову вправо, но в глазах уже темнеет. И я едва хватаю в последнюю секунду чей-то размытый силуэт. «Помогите!» Хочется закричать. Но, кажется, я не успеваю даже прошептать. Одновременно с тем, как открывается дверь с моей стороны, я окончательно теряю сознание.